И помните, я в прошлый раз говорил, когда вот эти американские космонавты имели встречу с ангелами, говорят, это транслировалось по всему миру, кроме нашей страны. Там было такое интересное выражение. Говорят, в то время советская идеология, говорит, не допускала существования ангелов. И поэтому об этом ничего не говорили. И я просто повторял то, что никто из журналистов сказал где-то. Говорит, этого не может быть, потому что этого не может быть. Это такой странный оборот мышления и речи. Этого не может быть. Почему? Ну, потому что этого не может быть. И все. И вот весь ответ был. И вот этим, кажется, с одной стороны, добрым, в самом деле, и идеология вроде хорошая, и помощь, и так далее, и так далее. И мы все равны, нет старших, нет младших. Но забрали только одно, но без Бога. И до сегодняшнего дня, когда это все сокрушилось, шли к светлому будущему, но так и не дошли. И до сегодняшнего дня приходится народам, странам преодолевать вот то, что было утеряно. Что было утеряно. И, конечно, если бы люди обратились к Богу по-настоящему. Не так, как сегодня. Я просто еще раз напомню. Так это, не так. Но я слышал такое слово пророческое. Это было время, когда наша страна переживала трудности какие-то. И Бог однажды сказал так. Ой, если бы, говорит, Беларусь обратилась к Богу, я бы ей отдал все то, что спрятано в ней, в недрах имеется в виду. Потому что здесь есть все. И нефть, и газ, и золото. Это была одна из богатейших стран. Но, если есть какое-то обращение, то чисто условное, наружное. Такое, с одной стороны, пышное, но внутри нет той духовности. Я опять-таки говорю, ну, это уже на совести пророков. Но я понимаю, что это действительно так. Если это кто-то дерзнул, но я не думаю, что это так было. Я сегодня знаю, что да, на большой глубине есть все. И я не думаю, что где-то на большой. Где-то, наверное, что-то, может быть, и приемлемо, но... Белоруссия не хочет обратиться к Богу. Все делается нормально, хорошо, но без Бога. Но без Бога. А я хотел бы, чтобы мы молились о том, чтобы Бог благословил и продлил вот это время, которое мы сегодня имеем. За что, конечно, мы должны благодарить Господа. Потому что Господь не оставляет нас в неведении, не оставляет нас без компаса, а говорит нам, что происходит на самом деле. И где наши минусы, где мы заблуждаться можем, мы заблуждаться можем. Вот что тогда было в Египте, мы сегодня уже не поправим. Но мы сегодня учимся, почему у них так получилось, как они так соскользнули. Вроде доброе-доброе, а потом раз оказывается и недоброе совсем. И вот бродят по блевотине. Знаешь, что такое блевотина? Вы скажете, ну и нашел тему. Закатывают про блевотину. Но это то, что взяли, а после отрыгнули. Оказалось неприемлемым. А вы думаете, у нас в христианстве не было такого? Когда взяли, вот оно, вот так, а потом подумали, те так делают, и те так делают, и все так делают. А почему мне интересно так уже стараться? И выбрасывают вот это такое строгое, чистое. Вы знаете, Господь говорит неоднократно, что уходите какими вратами? Широкими или честными? Честными. Но они честные для греха. А вот честные для греха – это свободные для истины, для радости в Боге. Потому, расширяя ворота для греха, мы стесняем себя, нашего внутреннего человека, святого, если можно так выразиться. Оно не может быть так просто. И что это за честные врата? Как их разобраться где они? Слово Божие. Оно очерчивает границы. Вы помните, что Соломон строил свой храм по чертежам, которые Давид оставил. Он ему чертежи отдал, материала много. И большая разница между храмом, который сам он построил, и чертежами. Ну, согласитесь, что разница большая. Но при постройке храма этого никто не имел права нарушить чертеж. Вот границы, вот размеры. Пожалуйста. И не так-то просто было. Вы помните, я помню, колеса рассматривал. Так там что интересно, и размеры, и число шпиц, из какого материала, и вес должен был соответствовать. Попробуйте сделать вот так. И одно, и другое, и третье. И по весу, чтобы соответствовало. Ну, и были такие вот мудрые строители, которые сделали так. Иначе Бог не принял бы так просто. Не принял бы так просто. Поэтому вот то, что мы сегодня видим, это чертежи. Это чертежи. А жизнь наша – это уже строительство по чертежам. И перелезть через чертеж. Вы знаете, у нас тоже, когда мы что-то строим, обычно где-то есть архитектурный отдел, они там определяют, как должно быть, почту узаканивают, и попробуйте нарушить что-нибудь. Что будет тогда? Или заставят разрушить, или дадут штраф. Но так просто не пройдет, потому что ты нарушил. Вот тебе дан чертеж, расстояние, а ты делал по-своему. Я помню, когда-то меня там дома перестраивали, и я пошел к этому, к архитектору, еще был раньше, не сегодняшний, а другой был. Я ему говорю, что я хочу вот здесь вот что-то доделать. А он говорит, знаешь, что нельзя? Здесь, говорит, труба проходит. И говорит мне, я тебе подскажу, что делать. Но ты делай, мы тебе дадим штраф. И говорю, нет. Уже сознательно идти на штраф я не буду. Он говорит, что не бойся, большой штраф не будет. Ты сделай, но на штраф получишь все равно. Потому что, ну нельзя, здесь труба проходит, ты не можешь ставить фундамент заливать, там как раз водопровод идет. Что значит нарушить чертеж? Поэтому сегодня, когда мы читаем Священное Писание, это границы нам установлены. Это не просто что-то такое произвольное, хочу делаю, хочу не делаю, хочу так, я не раз повторял, это же внушил кто-то кому-то такую проповедь, сказал и понравилось, что говорит, а я могу не исполнять, я под благодатью. Я говорю, ты под грехом, а не под благодатью. Тот, кто под благодатью исполняет слово, а под грехом, вот тот, не, ты говорю, не путай, под грехом, под благодатью. Поэтому, если нам сегодня дано Слово Господне, оно нам не дано для того, чтобы мы им, так сказать, манипулировали. А что хочу, то и делаю. Но, еще раз повторю, кого-то, что значит под законом, под благодатью? Если я это делаю под нажимом Слова Господня, вот так написано, я делаю. Скрепил сердце, а что сделать? Один брат говорит, что, ай-яй-яй, а почему это так, что одну только жену надо иметь? Ну почему в первое время по две имели, по три? Он так возмущался, что одну только. Он говорил так, если бы я мог, я бы жалеющий, всех сестер побрал бы. Но, говорит, одну надо. И речь не шла о том, что какой-то блуд там был. Он просто вот так в добром расположении. Ну почему одна? Вот ему, наверное, сегодня он женат, а, наверное, ему одной хватает. Ну а на то время, вот почему одна? Он был не согласен. И еще женился и взял одну, и жалел, что только одну можно. Он был под законом. А если он же добровольно одна хватит, это уже под благодатью. Вы поняли разницу? Помогаю я брату Славе, потому что написано, допустим, там. Ну, если ты видишь, помоги. А сам думаю, ну и что ему помогать надо? Как кто-то однажды сказал, когда одной сестре собрали и привезли на Пасху, там нечто на старенькое было, продукты, все. Она стала, это был пророк, она рассказывала, сказала, вот это я возьму, а это не возьму, это возьму, это не возьму. Она объясняет, вот этот человек, который это давал, он сказал так, много тут таких нуждающихся, мне еще надо помогать. Ну, все дают, и я уже дам, ну, чтобы не выглядеть белой вороны среди черных, и я дам. Говорит, я этого не возьму, а вот это, говорит, я возьму, а это я не возьму, а это я возьму. То есть одни давали по закону, надо, и никуда не денешься. А другие давали от сердца. А сделаны от сердца с охотой, это сделано по благодати. А сделано под давлением Слова Божия, это правильно, и это надо, но это уже под законом. Хотя сегодня уже не закон Моисеев я имею в виду, я имею в виду букву. Вы помните, кажется, второе послание к Коринфянам, апостол Павел говорил, он дал нам возможность быть служителями не буквы, а духа. Ибо буква убивает, а дух животворит. И говорит, не под влиянием ветхой буквы, а под влиянием Духа Святого, от сердца. И Павел говорил, благодарил Бога, что вы стали от сердца послушны тому образу учения, которым мы научились. Помните это место Писания? От сердца. Можно быть послушным не от сердца, а от страха. Узнают – отлучат. Узнают – накажут. Узнают – и человек делает, и вроде правильно все, но на самом деле это не от сердца. Я не имею в виду те моменты, когда идет борьба между плотью и духом. Когда один человек говорит «да», а другой «нет». Здесь немножко другое положение. Но когда человек годами вот так живет, считает нормальным, это под законом находится. Время благодати, а можно жить под законом. Поэтому я сегодня на это обращаю внимание, чтобы мы, когда Господь что-то нам предлагает, что-то для нас стало приемлемым, чтобы мы после не пересмотрели и не выбросили назад. Я не так давно, вчера-то у нас был вторник, это я в понедельник был в собрании, я просто напомнил из, кажется, 34 глава Иеремии. Там, значит, когда Господь говорил своему народу, который отступил далеко от Господа, и они набрали в плен своих соплеменников. Вот, допустим, за долги какие-то, за что-то они брали в рабство, они рабами у них были. Они после стали жаловаться, и Господь сказал, отпустите пленных, отпустите пленных своих на свободу, дайте им свободу. И говорит, они послушали. И отпустили пленных, а потом раздумали и вернули назад. То есть они выбросили вот то, что Господь предложил им, объявите свободу каждому ближнему своему. Они сначала взяли, как скушали, а потом взяли, выбросили назад. И Господь говорит им, вот за то, что вы так и сделали, за то, что вы объявили свободу своим рабам, а потом раздумали, то вот я объявлю свободу мечу побить вас за то, что вы так сделали. То есть они вот приняли слово Господне, а потом, как мы сказали, блевотины сделали. Фу, и выплюнули все. Это нам не надо. И вы знаете, я в жизни видел так. Я уже не хочу называть никого. Оно будет касаться, может, кого-то, может, кто-то разобраться, о ком идет. Я просто вообще об этом не хочу говорить. Но сколько я знаю людей, которые взяли, чисто было, а потом выбросили половину, все пошли по-своему делать. Это не надо, это устарело, это то и другое, третье, чего-то и пятое. Поэтому мне очень хочется, чтобы мы сегодня поняли вот то, что я читаю, что это значит. И они ввели Египет в заблуждение во всех делах его. Что значит ввели в заблуждение? Значит, сначала был какой-то курс правильный, а потом ввели в сторону. И как ввели? Аккуратно, что даже незаметно было, как это получилось. Все вроде бы хорошо, а потом в конце концов казалось, крах всего. Забыли самое главное. Вы помните фарисейство? Вы, говорит, даете десятину шмяты, аниса, руты, тмина, но забыли главное в законе. Суд, милость и веру. А это внутреннее. Ну, правильно. А когда мы совершаем какой-то суд, то впоследствии он и в материальном мире отражается в чем-то. Но сначала это отвержено внутри себя, суд, милость и веру. Так, говорит, так надо было, это делать надо. Ну вот, это, может, надо не забывать. Бог не сказал, что было то совсем плохо. Он сказал, это неплохо. Но есть вторая сторона, очень важная, которую вообще забыли, не обращайте на нее внимания, а это важное. А забыли суд, милость и веру. Поэтому я хотел бы, чтобы мы сегодня обратили внимание, если где-то у нас было что-то брали, а потом выбросили, Господи, прости. Прости, потому что я не имел или не имела права делать вот так. Написано, значит, написано. Весь раз, о чем речь вести? И дальше Господь говорит в 15 стихе. И не будет в Египте такого дела, которое совершить умели бы голова и хвост, пальма и трость. Конечно, когда мы говорили о народе Божьем, то там тоже такое выражение мы встречали. Но оно сюда не подойдет, к Египту. Там старец и знатный – голова, пророк и лжеучитель – хвост. То уже сегодня к египтянам этого не приложишь. Но ясно одно, что вот люди, которые должны были быть понимать вещи, которые должны быть в силу опыта, в силу мудрости, в силу положения, головами быть, они ими не оказались. У них уже не хватало разума, чтобы решить ту или другую проблему. Ну, а хвост, я думаю, что все-таки это оккультизм. Как в народе израильском был пророк лжеучитель, то я в прошлый раз напоминал, и раньше так было, и теперь так. При правительствах тайно, даже в нашем Советском Союзе всегда обращались и к экстрасенсам, и обращались к гадателям, когда было трудное время, хотя никто этого не афишировал. И, наверное, вы знаете, сегодня при Организации Объединенных Наций есть такой штаб, это официально пресса говорит о том, гадатели есть, потом нетрадиционные врачеватели там, чтобы лечить этих людей. Они есть на сегодняшний день. А здесь Господь говорит, и туда собираются лучшие. Ну как лучшие? В той сфере лучшие. Но Господь здесь напоминает, они ничего не помогут, потому что я все буду разрушать. Я все буду разрушать. Вы знаете, иногда, чтобы прикрыться, дьявол вроде что-то доброе может сделать. Чтобы показать, что может. Но Господь говорит, я разрушу, ничего не получится из этого. Я уже не стану говорить об этом. Я и в лагерях детских об этом проповедовал. Сегодня, если взять вот так вот серьезно рассуждать, то все эти звезды наши сегодня, и кино, и литературные, они все связаны с оккультизмом. Все связаны с оккультизмом. Я уже не буду называть имен. Впрочем, если и назову, то это упреще было. Раньше, знаете, в чем была опасность? Что-нибудь будем говорить? Ты нашу культуру клеймишь. Ты нашу культуру. То сегодня сами открыто говорят об этом. Я уже об этом не раз говорил, не буду напоминать. Очень серьезные такие вещи. С оккультизмом связаны. Та же самая Алла Пугачева, Филипп Киркоров, они и духов вызывают, они спрашивают советов, они советуются. Говорят, самые лучшие произведения, Пушкин, Гюго и другие, они их, так сказать, получали, то ли во сне получали, то ли еще что-то. Они брали оттуда, они брали оттуда все. И заговаривали, зашептывали, и так далее, и так далее. А вот почему я просто вскользь говорю. Писание говорит, что учениями различными и чуждыми не увлекайтесь. Потому что за ними, как правило, стоит кто-то. И потом поневоле, разбираясь с этим учением, попадаешь под власть этого учения. Мне же разобраться надо, что они думали, как они думали. И люди, сами того не зная, Не буду проводить примеры. Говорят, французский баснофист Ла Фонтен, вы такого знаете. Когда на него ходило вдохновение, он басен много написал. То он выходил на улицу, он бегал, кричал, махал руками. Он не помнил, что он делал. Люди смотрели, как на сумасшедшего. Кто-то там итальянский видный поэт. Или так он говорит, когда начинал писать, то он был как ненормальный. И он позже сам говорил. После того, как напишу, читаю сам и удивляюсь, откуда это что взялось. И врач, который лечил, он говорил, описывал их состояние. Вот как ненормально, глаза стеклянные, их покрываются потом и так далее, и так далее. И, ну, и в общем, мог бы много примеров подвести на эту тему. И поэтому нам просто сегодня есть опасность попадать под это влияние, если мы не понимаем этих вещей. Мне вот эта музыка, это мы дальше будем еще рассуждать. Вы еще мне знаете, цифровые наркотики. Они действуют так, как действуют наркотики. И сегодня врачи обеспокоены, они бьют тревогу. Что делать с этим? Я уже подробно не хочу останавливаться на этом. Поэтому дьявол пытается уникнуть во все сферы жизни. Где только ему дается место, он тут как тут и находит способ вклиниться. И свое что-то предложить. И не будет в Египте такого дела, которое совершить умели бы голова и хвост, пальма и трость. Ну, трость, знаешь, что такое? Трость, с одной стороны, опора, а с другой стороны, в Писании, это единица измерения. То есть сегодня, когда Бог допускает трудности, нет такого человека, который мог бы померить правильно, что происходит, оценку дать точную. Нет трости этой. Говорят, вроде, ну, ничего страшного нет, а потом, как дойдет до конца, думает, о, ой, как страшно. И вот, и будет время, когда голова и трость, голова и хвост, пальма и трость не работают. Измеряют, измеряют, и никак померить не могут. Никак не могут рассчитать что-то, потому что Бог вмешивается. И хочет показать, что без меня вы ничего не сделаете. И в тот день египтяне будут подобны женщинам и вострепещут, и убоятся движения руки Господа Саваофа, который он поднимет на Египет. И 17 стих. «Земля Иудина сделается ужасом для Египта. Кто вспомнит о ней, тот затрепещет». Но здесь, конечно, в тот день египтяне будут подобны женщинам. И вострепещут, и убоятся движения руки Господа Саваофа. Но вы знаете, Писание говорит нам о том, что обращайтесь с женами, как с каким сосудом? С немощным. Но я так вот поглядел иногда, я ж иногда беседую с женщинами, и думаю, на добрые немощные. Но на злое крепче, чем мужики. Не перешибешь. Не совсем вот так вот. Да, это бывает так. Сама бегала вокруг дома, гонялась. Как покаялся, она уже дубину взяла, гоняет. Ну, думаешь, вот это да. Вот у женщины боятся. Немощный сосуд. Немощный на доброе, а на злое не немощные. Иногда и действительно и не переспоришь, и не переубедишь, и так далее, и так далее. Потому что имеем дело с лукавым, по сути дела. Но тем не менее, в общем смысле слова, ну, женщина не сравнивается с мужчиной. Она слабее в некоторых вопросах. И вот почему Бог и поставил мужчину главой, сразу сказал, кто должен быть главой, кто должен быть шеей. Но женщины говорят так, ты голова, а я шея. И как поверну, так и будет. И иногда так ворочают головами. Но когда в одну сторону, то полбеды. Но когда один в одну сторону, другую в другую, то головы и сворачивают часто. И беда тогда слушает. Да уже давайте будем молиться, давайте будем просить, давайте пост заложите. А что ты раньше думала? Покуда вертела и крутила, и так далее, и так далее. Поэтому надо все вовремя думать, вовремя останавливаться, и так далее, и так далее. Но, тем не менее, здесь Писание говорит так вот, что все-таки женщины, говорят, и убоятся, и выстрелят. Вот подобные женщины, никуда не денешься. Как бы мы сегодня ни рассуждали, но Писание говорит, что это будет так. И убоятся движения руки Господа Саваофа, который он поднимет на них. И вот на что я обращу внимание – земля Иудина сделается ужасом для Египта. Может быть, в силу сегодняшней обстановки политической на сегодняшний день, там у них войны, там еще что-то, опасение. Но самое главное, если Египет мир, а Иудея – это народ Божий, то мир или дьявол больше всего боится. Он боится Слова Божия. И вы помните место Писания, послание к римлянам, которое говорит так: какое преимущество быть иудеем? Говорит, во многом. Но прежде всего в чем? Им уверено Слово Божие. То, что они его не выполняют, то, что не выполняют так, как надо, то, что не обращают внимания, это один вопрос. Но то, что оно уверено и оно есть, это самое страшное для дьявола. И если вот с этой точки зрения смотреть, то именно народ Божий и не любит за то, что не следует Слову Божие. Они говорят, живите вы, как все живут. Но почему именно вот так? Живите, как все. Или раньше говорили, может быть, и сегодня говорят иногда. Но говорят, ты веришь, что Бог есть, но ты веришь в сердце, но ты не говори об этом. Ну, а какая тогда польза с такой веры? Какая польза с такой веры, о которой никто не знает? Если, допустим, сегодня, я не говорю о Боге, но я живу как христианин, то люди будут думать о мне, вот какой хороший брат. Ну и что? А какая польза для спасения? Кому? Что я хороший. Ну, если знаю, что я хороший, потому что Бог во мне хороший, Он меня таким сделал, это уже имеет силу и значение. А если просто я хороший, то какая польза от этого? Во-первых, я славу Божию себе забрал, потому что я знаю, какой я хороший, наверное, и вы знаете, какие вы хорошие. Все мы знаем, какие мы хорошие. И когда мы хорошие, и в каком объеме хорошие. Мы это прекрасно понимаем все. Но Бог действительно управляет, Бог помогает, Бог компенсирует что-то, перевоспитывает. Можно много слов сказать, что Бог делает. Но все-таки это Бог? И когда люди удивляются, говорят, ну смотри ты, пошел туда, как обычно баптистом называют. И как они его быстро перевоспитали, ты смотри. Но дело-то не в баптистах. Если бы мы воспитывали, то уже своих родных, всех то, что перевоспитывали бы, уже давно все наши семьи были бы здесь. Если бы это было нам доступно. Но вся беда в том, ну не беда, наверное, надо сказать, счастье в том, потому что вы бы наделали делов, наверное, не совсем то, что надо. Но счастье в том, что мы сами по себе ничего не сделаем. Но если мы в руках Господним, Бог делает, и тогда Ему слава, и работа надежная тогда. И тогда надежная работа. Поэтому очень хотелось бы, чтобы мы это знали. Почему же земля Иудина делается ужасом для Египта? Если сегодня, сегодняшний будет днестью, почему меня не любят на работе? Почему меня не приглашают, как раньше? А потому что ты не их. И как не мой укор будешь и на работе. Почему, допустим, некоторые наши сестры говорят, ну я не могу работать в магазине, я не могу работать бухгалтером, я не могу работать там. Заставляют писать не то, что надо, а я не могу. Говорят, тогда увольняйся. Но если открыто не скажут, то начнут придираться и найдут за что уволить. Это так, мы сегодня хорошо понимаем это. Потому что много что не так, как надо. А христианин, если он христианин, он не может так просто закрыть глаза на все. Потому что совесть не позволит. И приходится оставлять. Чтобы дальнейших не было конфликтов, не было проблем, приходится оставлять вот такие места, уходить на другие работы. Поэтому земля Иудина сделается ужасом для Египта. Кто вспомнит о ней, тот затрепешен. Конечно, вот когда речь идет о том Египте, то, наверное, не эта тема главная, которую я говорю. Может быть, военная сила египтян, израильтян на то время, может быть, еще что-то. Но во всяком случае, к последнему времени, это же относится к последнему времени, сегодня самое основное направление, которое дьявол предпринял, это для того, чтобы удалить с земли Слово Божие. Потому что нет Слова Божия, нет проповеди, ни о каком спасении не может быть и речи даже. А сегодня это так. А где-то в бельгийском городе Я вот недавно читал, значит, уже в прошлом году ввели запрет, что в школах нельзя носить никакие религиозные атрибуты. Ни одной религии, никаких крестиков, ничего. И это сегодня где-то в Италии, там тоже нечто похожее сделали. Хотя для нас крест это как символ, мы не как святыня какая-то. Но даже вот это уничтожается, уже не должно быть. Все, под запрет. Никаких разговоров быть не может. Поэтому земля Иудина сделается ужасом для Египта. Кто вспомнит о ней, тот затрепещет от определения Господа Саваофа, который он поставил о нем, о Египте. Послушайте, вот что особенно неприятно для Египта? Я беру очень узкую такую форму мышления. Я ее просто связываю с текстом только. И вот что будет дальше? От чего особенно, что Египет особенно не хочет? В тот день пять городов в земле египетской будут говорить языком хананским и клясться Господом Саваофом. Египет – это мир, это языческое государство. Но там будет пять городов, которые будут говорить языком ханаанским и клясться Господом Саваофом. Разве это понравится? Это же не Бог Египта. И мир знает, что так будет, если не одержит победу. И вот почему в то время Иуда и Египет. И говорят, им страшно, они же теряют власть, и их боги теряют власть. Вы знаете, что боги есть боги, но жрецы этих богов жили от этих идолов, от этих богов, то, что им приносили. Вы думаете, они особенно за идолами стояли? Они, кормушка прекрасная, и все, и она теряет. А вы знаете, что за кусок хлеба люди, и, как говорят, отца с матерью продадут.